встретили по дороге еще одно ламутское стойбище. Мужчин и оленей забрали на работу, а женщин опять разобрали по рукам по праву присвоения и временной покупки или мены.